Понимаете, господин, до ее свадьбы я работал совсем в другой фирме. Должность слишком высокой не была, но на говядину по праздникам и рыбу в будний день хватало. Да и стопочку саджу с коллегами по вечерам опрокинуть было приятно. А потом решил помочь родной крови. Раз она замуж за сына директора и владельца вышла, значит, мои правнуки когда-то эту фирму унаследуют. Отчего не помочь сделать ее богаче и крепче? Сделав паузу, грустно поджал губы. Я на многое там насмотрелся, но обычно глаза на все закрывал. Финансовые компании всегда чего-то недоговаривают или подправляют. Всякое бывает. Если вести себя честно, проиграешь конкурентам и рухнешь в пропасть. Но, сокрушенно вздохнув, посмотрел на меня. Тяжело говорить, господин. Был у них один интересный проект, но свободных средств не хватало, тогда как прибыль обещала быть очень высокой, и все казалось надежным. Я решил помочь и пригласил знакомого по старой работе. У него были накопления, всю жизнь собирал и в акции лет 20 назад вложился неплохо. Убедил его инвестировать. Пообещал, что все будет хорошо. Я медленно кивнул и уточнил. Но проект провалился. Маншик Джонг грустно покачал головой. Нет, он оказался успешным, как и предполагалось. Одна проблема, я убедился, что с документами о его инвестициях в компанию все чисто, но не проверил деньги, которые они вложили в тот самый проект. С печальной улыбкой добавил, ни одного упоминания имени моего знакомого там не было. Официально фирма вложила свои собственные средства, а его финансы, согласно бумагам, ушли в другой стартап, который разорился спустя месяц. Надо ли говорить, что во втором случае никто этих денег не видел, господин? Откинувшись в кресле, я вопросительно приподнял брови. Ты пригласил человека, уговорил его рискнуть всем накопленным и не убедился в надежности документов? Старик мрачно улыбнулся. Семья, господин. Я думал, что нет ничего важнее семьи, что внучка с зятем никогда даже не подумают о том, чтобы солгать мне или воспользоваться моим доверием. Но жизнь меняется, люди становятся иными, весь мир становится иным, господин. В целом, мотивация была объяснима, и что-то подсказывало, ранее он попросту не увязывал в одну связку родственники и крупные деньги, иначе доверять настолько безоглядно точно бы не стал. Я стал задавать вопросы дальше, выяснив, что причина продажи дома была связана с потерей денег. Он пытался хотя бы частично компенсировать знакомому сгоревшую сумму, ну а уволился он после того, как свекр его внучки прямым текстом сказал, что клиент сам виноват, мол, стоило подумать, как обезопасить себя юридически, а не верить на слово. Старику же предложил процент от заработанного. Анализируя его в процессе разговора, я ничего подозрительного не заметил, и в конце концов попросил подойти завтра. Приступив к своим обязанностям на позиции бухгалтера, с испытательным сроком в 2 недели, если за это время проявит себя с лучшей стороны, мы его утвердим. Проводив старика взглядом, я подумал о том, что секретарь мне все же понадобится, а еще лучше, заместитель по административным вопросам с соответствующими полномочиями. Оставался только один вопрос, где такого найти, чтобы был эффективен и не вызывал вопросов по поводу лояльности. Хмыкнув, я проверил сообщение на телефоне и перешел в мессенджер, после чего открыл аккаунт Мёнквака, принявшись набивать сообщение. Глава 8. С Мёнкваком мы встретились в лапшичной, куда он якобы заехал, чтобы перекусить после встречи с клиентом. Выглядел мой бывший начальник напряженно, постоянно оглядывался по сторонам, нервничал, потел и был похож на стажера национальной разведки, которого в первый же день службы отправили на важное задание. Когда я расположился напротив него, он вовсе сделал вид, что мы с ним не знакомы. Намекнуть на нелепость подобной маскировки сразу не вышло, помешала подошедшая официантка. Заказав у девушки порцию кофе, я подождал, пока она удалится к стойке, и с легкой иронией посмотрел на Мёнквака. Ты так волнуешься, как будто приехал в Пекин, чтобы лично украсть сокровища императора. Мёнквак в ответ глянул на меня без тени улыбки. Это не тебя, если что, в реку Хан с куском бетона на ногах сбросит. Я пожал плечами. Ты всерьез так опасаешься Джихё? Тот слегка нервно рассмеялся. А ты бы на моем месте не опасался? Она вышла под залог, нашла деньги, возвращается в Сеул и собирается воевать. Этого мало? Окинув его взглядом, я оценил мимику, присмотрелся и понял, что это не поверхностный стресс. Мужчина на самом деле боялся, настолько, что с трудом себя контролировал. Даже сейчас, во время нашего разговора, Он продолжал озираться по сторонам, подозрительно смотря на каждого нового посетителя. Зависит от точки зрения. Один раз она уже пробовала подняться на вершину, и тогда в ее руках были куда более серьезные ресурсы, абсолютно несравнимые с теми, которые ей кто-то мог одолжить. Собеседник тяжело вздохнул и покачал головой. «Ты не понимаешь, Мин Джинхо, она не просто вернется. Джихё собирается въехать в Сеул верхом и встать во главе армии. Ее возвращение должно стать триумфальным. Старая ведьма планирует стать новой императрицей, которую сразу же поднимут на руки и понесут к самым ступеням синего дома. Самое интересное, что говорил он всерьез, и ладно бы просто верил в то, что Джихё отыскала настолько мощного покровителя, что сможет без проблем вернуться на вершину. Но имелся один небольшой нюанс, оговорка про синий дом, которая, скорее всего, таковой не была. Она связана с одним из кандидатов в президенты, решила прибегнуть к помощи будущего Ваначосана. Мёнквак нервно улыбнулся, смерив подозрительным взглядом проходящую мимо официантку. Посмотрел на женщину, что пила кофе за соседним столиком, и снова взглянул на меня. «Если бы у меня было столько деталей, Мин Джинхо, я бы тут с тобой не сидел». Я с удивлением приподнял брови и слегка иронично уточнил: «А с кем бы разговаривал?» «Сидел в синем доме, беседуя с президентом». Сотрудник Чен Маркетинг недовольно поморщился и посмотрел на меня с долей укоризны во взгляде. Правда, ответить ничего не успел. Подошла официантка, которая принесла наш заказ. Кофе, чай, две порции десерта и маленькую бутылку минеральной воды для Мёнквака. Когда девушка удалилась, мужчина сделал глоток чая и задумчиво посмотрел на меня. «Безусловно, я верю в твою победу, Мин Джинхо. Но давай будем честны, Джихё – это не деревенская старуха. Скорее, вдовствующая королева с агентами, информаторами и наемными убийцами, способная оплести паутиной любую часть дворца и завлечь туда любого». Пару секунд помедлив, снова сделал глоток чая. Еще мгновение поколебавшись, наконец озвучил вопрос, который для меня и так был очевиден: «Что я получу за свою помощь? Ты-то выйдешь сухим из воды, или, скорее, ты сам затащишь врага под воду и утопишь на самом дне океана. Именно так, вроде бы, поступают бушующие киты, но у меня так не получится». Я сделал глоток кофе, изучая его мимику, потом попробовал десерт, не спеша прожевал. К моменту, когда я расправился с лакомством, на лице Мёнквака отражались вполне искренние опасения. Судя по всему, он ожидал, что я немедленно уцеплюсь за возможность что-то выяснить и не стану медлить. Снова выпив кофе, я поставил чашку на стол и улыбнулся. «Если ты намекаешь на оплату твоих рисков, то подход разумный, я бы сказал, рациональный. Тем не менее, раз мы отталкиваемся от рациональности, стоит понимать, что твой уровень риска не так уж высок». В глазах мужчины блеснуло искреннее возмущение. Он подался вперед, едва не опрокинув чашку с чаем, и навалился на столешницу всей массой своего тела. «Это у меня невысокий уровень риска, а у кого он выше? Если Джихё узнает, что я ее предал, в реку Хан меня, может, и правда не сбросит. Но и жить я после такого буду не слишком долго, и уж точно совсем несчастливо». Похоже, впечатление, которое произвело на него время правления Джихё, оставило глубокий отпечаток на личности бедолаги. Настолько, что он боялся ее до сих пор. Если на чистоту, на секунду мне стало даже интересно, что такого могла сделать эта женщина, что Мёнквак, в обычной ситуации всегда демонстрирующий определенный уровень невозмутимости и самоуверенности, сейчас казался перепуганным шпионом, которого поймали посреди императорского дворца. Во-первых, она никогда не узнает, кто именно нам помог. Для этого нужно, чтобы проболтался ты сам или проговорилась Чжи Чен. Усмехнувшись, я продолжил: «Как ты сам понимаешь, вероятность подобного, мягко говоря, невелика. Во-вторых, не думаю, что Джихё продержится долго. С высокой долей вероятности, через месяц Сеул напрочь забудет и саму императрицу, и ее планы, и тех несчастных, что решили поддержать вернувшуюся паучиху». Мёнквак угрюмо вздохнул. «Надо сказать, несмотря на все методики воздействия, которые я использовал, особой уверенности в его глазах не наблюдалось. Там по-прежнему преобладало беспокойство, хотя его уровень несколько снизился. Даже если предположить, что я поверю, это не отменяет того факта, что меня могут обнаружить. И ты прекрасно знаешь нрав Джихё. Когда она поймет, что один из ее людей переметнулся на сторону врага, то, откинувшись на спинку стула, Я внимательно на него посмотрел, скорректировал свою позу, изменил тембр голоса и озвучил ответ. Она не узнает. К тому же, у нее будет такое количество дел, что времени на детальную проверку всех сторонников попросту не останется. Тем более, мы не дадим ей ни единого повода тебя подозревать. Секунд 30 он сидел на месте, пил чай, поедал десерт и косился на посетителей. В конце концов, определился, поставил чашку с чаем на стол и решительно глянул на меня. $250 000. За такую сумму я готов рискнуть своей жизнью, Мин Джинхо. Предложишь меньше, просто развернусь и уйду. Я усмехнулся. $250 000. Стоило признать, свою жизнь Мён Квак оценивал крайне высоко. Ты же понимаешь, что за эти деньги можно купить любого, и ни одного. Как минимум, десятка-полтора человек, с которыми Джи Хё связывалась в Сеуле. Мён Квак нахмурился и нервно побарабанил пальцами по столешнице. Бросил быстрый взгляд в сторону выхода. Я же спокойно смотрел на него, не выказывая ни тени волнения. $100 000. Гарантии трудоустройства на ближайшие 10 лет и неплохие карьерные перспективы, если окажешься достаточно эффективен. Это мое последнее и самое щедрое из всех возможных предложений. Делаю я его только по той причине, что когда-то мы работали вместе. Лицо собеседника стало еще более угрюмым, и он нахмурился. Я был твоим сэнбэ, не забывай про это. Именно я отправил тебя в Чен Энтертеймент. Без этого ты бы сейчас здесь не сидел. Я молча пожал плечами, смотря на него, сделал еще один маленький глоток кофе, подождал. Поняв, что процесс с раздумьем Мён Квака затянулся, достал телефон. Впрочем, как только я разблокировал аппарат, мужчина сразу оживился. «Хорошо, я согласен». Положив руки на стол, он переплел пальцы и пристально посмотрел на меня. «Заметь, я верю тебе на слово и не требую никаких письменных гарантий». Сделав короткую паузу, он выдохнул и заговорил вновь. «Джи Хё собирается вернуться с триумфом, как я уже говорил, основать свою компанию, создать нового Чеболя. И действительно работает с одним из кандидатов в президенты. С каким именно, не знаю, но один из них использует старуху в своих целях». Заметив легкое удивление на моем лице, он победно усмехнулся. «Что я говорил, эта информация стоит своих денег, каждого доллара из четверти миллиона, которые я хотел получить». Вновь замолчав, устремил на меня выжидающий взгляд, как будто предполагая, что я прямо сейчас вернусь к старой сумме сделки. «Мне нужны детали, фамилии, название медиа, выплаченные суммы и ее планы». Мён Квак отвел взгляд в сторону, проводив им какую-то женщину, выходившую из лапшичной, и снова посмотрел на меня. «Детали. Старая ведьма собирается сколотить медиахолдинг, собрать под своим крылом десятки самых разных СМИ, превратить их в личную преданную армию, которая сможет разорвать в клочья любого». «О каких именно СМИ идет речь?» – уточнил я, приподняв брови. Тот печально усмехнулся. «Не о планктоне, что рождается и умирает каждый день. В ее сетях будет полно крупной рыбы. Теперь понимаешь, речь о больших деньгах, настолько серьезных суммах, что свои собственные риски я отнюдь не преувеличивал. Скорее, наоборот. Может быть, тем не менее, пока она еще не в Сеуле, и о потенциальных новых чеболях никто ничего не слышал». Чуть наклонив голову, я посмотрел ему в глаза и озвучил очевидный момент. «Мне нужны не только общие слова, Мён Квак, у тебя же есть какие-то факты?» Тот нервно кивнул, вытащил из кармана телефон и, разблокировав его, посмотрел на меня. «Нужна почта, на которую ты сможешь принять данные». Ход был относительно ловким. Физический носитель – это угроза, даже если тот защищен. А вот отыскать какой-то файл на облачном сервисе, при условии, что ты не имеешь никакого представления, какими конкретно ресурсами пользуется цель и где у нее может оказаться аккаунт, практически невозможно. По крайней мере, если не сохранять доступ к облаку в связке ключей или памяти браузера. Через 10 секунд на моем третьем ящике появилось новое письмо. Не сказать, что информация была полностью исчерпывающей, но, как минимум, теперь у меня в руках были названия 12 медиа, которые собиралась включить в свою новую компанию Джи Хё. Часть из них была известна Мён Кваку по той простой причине, что представитель Джи Хё интересовался, нет ли у меня там контактов, то ли хотел подстраховаться, получив дополнительный рычаг влияния на ситуацию, то ли просто искал, как подступиться к тому или иному объекту. Впрочем, у меня имелся еще один, более солидный источник информации. Данные от Ким Ишон, которые платили солидному числу журналистов из самых разных СМИ. И, если на момент получения этой информации я не совсем представлял, ради чего они это делают и какая у них конечная цель, теперь все встало на свои места. Противник не искал минутной краткосрочной выгоды. Джихё нужны были гарантии, что определенные люди поддержат ее в нужный момент времени, либо используют свою позицию внутри издания для того, чтобы надавить на руководство и собственников, либо раскалят коллектив и уведут к ней часть журналистов, объявив о создании новых СМИ. Идея была дерзкой и рискованной. Тем не менее, в случае успеха Джихё получала мощный инструмент влияния не только на Сеул, но и на всю Корею в целом, а ее покровитель обеспечивал себе поддержку на выборах, получив в ее лице абсолютно подконтрольную фигуру. Как ни крути, женщина все еще находилась под следствием. Мён Квак покинул лапшичную спустя 10 минут. Несмотря на то, что мужчина сильно желал обсудить подробности получения обещанных денег, убраться отсюда и почувствовать себя в безопасности он хотел еще больше. Второй фактор оказался настолько сильнее первого, что дольше 10 минут у него высидеть на месте не вышло. Проводив изрядно нервничающего рекламщика взглядом, я снова взял в руки телефон. На мгновение задумался, кому первому позвонить и дать знать о новостях, но сделать окончательный выбор не успел. Аппарат сам завибрировал в моих руках, на экране высветился номер Мион. Подняв трубку, я услышал голос девушки, которая в этот раз обошлась без всякого приветствия. «Я сейчас в городе, на машине. Куда к тебе можно подъехать?» Хмыкнув, я задал вопрос, который пришел в голову. Что-то произошло. Мион на мгновение замялась. «Дядя, я... Лучше встретиться, я все лично объясню. Так будет проще». Судя по голосу, проблемы у нее действительно были. Как минимум, морального характера. Достаточно серьезные, чтобы, наплевав на все, позвонить мне и поставить меня перед фактом встречи. «Где именно ты сейчас находишься?» Оказалось, девушка была не так уж и далеко, всего в 4 кварталах отсюда. Так что, в итоге, мы пересеклись ровно на середине пути в небольшой и, судя по украшениям около входа, совсем недавно открывшейся кофейне. Когда мы заняли один из столиков и Мион заказала кофе, я понял, что ситуация несколько серьезнее, чем казалось. Руки девушки заметно дрожали, а вела она себя так, как будто стоит на краю пропасти, либо уже находится в режиме свободного полета, приближаясь к ее дну. Подождав, пока официантка удалится на достаточное расстояние, я озвучил логичный вопрос. Что случилось? Девушка замялась, опустив глаза вниз, несколько секунд просидела, сверля взглядом в столешницу. Потом резко подняла лицо, посмотрев на меня. Я попробовала поговорить с мамой, сжав губы, на мгновение отвернулась в сторону, шумно вздохнула, провела рукой по внезапно блестящим глазам и снова посмотрела на меня. Честно, лучше бы я этого не делала, и ничего бы не знала. Когда пауза перевалила за 10 секунд, я развел руками, вопросительно смотря на девушку. Чего именно не знала, судя по ее поведению и эмоциям, что кипели во взгляде, вопрос был не в бизнесе, да и с деньгами в целом, никак не связан, скорее, что-то личное, настолько глубокое, что эта новость буквально сжигала ее изнутри. «Дядя», она снова осеклась, как будто на полном ходу врезавшись в невидимую стену. «Он и моя мама, я даже вслух сказать не могу, как так вообще можно, неожиданно, не сказать, что совсем внезапно». Тем не менее, развитие ситуации по этому сценарию я практически не ожидал. Скорее, предполагал, что ее дядя окажется давним конкурентом отца Мион во внутрисемейной борьбе. Эта версия казалась логичной и как-то объясняла эмоции матери. Она могла радоваться прибытию потенциального союзника и одновременно опасаться, что тот станет рассматривать их с дочерью не как автономных игроков, а как часть семьи своего давнего соперника, со всеми вытекающими последствиями. Но реальность оказалась куда более запутанной. Девушка наконец взяла себя в руки и, смотря на меня, медленно проговорила. «Дядя и моя мать встречались, когда она уже была замужем, и не просто по ресторанам вместе ходили, если понимаешь, о чем я». Пару секунд помолчав, она отчетливо скрипнула зубами. Отец так и не сделал тест ДНК, боялся узнать, боялся выяснить, что я не его дочь. Глава 9. Несколько секунд я молчал, осмысливая информацию. Потом сделал глоток кофе и взглянул на лицо Мион, которое переполняли эмоции. «А твоя мать, она в курсе, чья ты дочь?» Девушка растерянно и одновременно смущенно улыбнулась, явно не совсем представляя, Как реагировать на этот вопрос? Она сама не знает. Судя по выражению лица, собеседница хотела продолжить, но толком не представляла, что именно говорить. Могу поспорить, в ее голове рождались десятки вариантов, и ни один не казался подходящим. Собственно, сложно представить человека, который знал бы, что сказать в такой ситуации. Раз так, значит, надо удостовериться. Дома генетический материал твоего, мужа твоей матери остаться был должен. Она тихо хмыкнула, выпуская через сжатые зубы воздух, и посмотрела на меня. Я сама не уверена, что хочу знать. Тем более, на миг замолчав, отвела взгляд в сторону, потом снова взглянула на меня. Мать почти ничего не рассказала о дяде, не хочет углубляться в эту тему. Но я задала вопросы паре слуг, которые работают в нашем доме еще с тех времен. Вот они рассказали о нем многое, и не все их слова можно отнести к приятным, скорее наоборот. Чуть помолчала, хмурясь и разглядывая свой кофе. Потом продолжила. Скажем так, человеком он был весьма специфическим, и таким остается. Что-то мне подсказывает, в Корею он возвращается не просто так. Я медленно кивнул. Звучало логично. У человека, который переспал с женой своего двоюродного брата, действительно должен быть специфический склад ума, особенно если это не семья рабочего класса, а клан, владеющий одной из крупнейших корпораций Южной Кореи. В данном случае, разногласия между родственниками, не просто личная неприязнь и прерванные на десятилетия отношения, скорее пахло гражданской войной. Если раньше ее останавливала фигура старого председателя, теперь этот сдерживающий фактор из уравнения был исключен. А отца Мион, который попытался стать новым центром принятия решений, мы собственноручно выкинули за пределы страны. Внутри корпорации образовался вакуум, который вполне мог заполнить ее двоюродный дядя. Информацию о нем я детально не изучал, но кое-что выяснить успел. Например, о наличии связи среди руководства корпорации и о некоторых сотрудниках, которые работали под его началом в те времена, когда он был одним из старших менеджеров. Некоторые из них с тех пор изрядно выросли в должностях и могли оказать поддержку старому Сэнбэ, рассчитывая на ответную услугу. В любом случае, нужно выяснить, кто на самом деле является твоим биологическим отцом. Как минимум для того, чтобы ты знала, как жить дальше. Что это может оказаться критически важно для расстановки сил внутри корпорации, я говорить не стал. Впрочем, это было настолько очевидно, что объяснять подобные вещи вслух, на мой взгляд, не требовалось. Она и так все прекрасно осознавала. Ты же понимаешь, что он возвращается не для того, чтобы восстановить отношения с моей матерью. Уж тем более не для того, чтобы познакомиться с дочерью, жизнью которой никогда не интересовался. Девушка чуть подалась вперед, впившись в меня взглядом. Дядя собирается захватить власть. До этого шансов у него не было. Сейчас они появились. Он может стать новым горным драконом, одним из тех, что определяют судьбу всей Кореи, без всякого ограничения по срокам нахождения на посту. Логика в ее словах была: если совместить все факторы, включая наличие старых связей и то, что сейчас ее дядя являлся вторым из взрослых и дееспособных членов семьи, который находился на территории Кореи, у него были шансы победить на выборах председателя. С другой стороны, длительное отсутствие в Сеуле должно было сыграть против него. За это время внутри корпорации успели сформироваться мощные кланы, которые вряд ли обрадуются тому, что место главы компании займет абсолютно чужой для них человек. Впрочем, сейчас меня больше занимал другой вопрос. Что с этим всем делать? На первый взгляд ситуация внутри Hyundai Group никак не пересекалась с моими делами. Но в этом была замешана Мион, и, как ни крути, это касалось ее личной жизни. «Чего ты сама хочешь?» – уточнил я, посмотрев на девушку. Закусив губу, она посмотрела в сторону. Пару секунд подумала. Разобраться. Понять, насколько верны слова прислуги о моем дяде. И если они вдруг подтвердятся, не дать ему управлять нашей жизнью. Звучало логично. Чтобы ввязаться в битву за власть внутри Hyundai Group, ей банально не хватало ресурсов и поддержки среди менеджмента среднего звена, которая была критически важна. Hyundai – это не та компания, где можно поменять всех лояльных сотрудников и разом сломить сопротивление, как в Chen Group. Главы подразделений, по сути, вассальные князья, которые могут верно служить своему Вану, а могут и работать против него. Когда он прилетает, уточнил я, заглянув девушке в глаза, неуверенно. Скорее всего, сегодня вечером. В ее глазах мелькнула тень страха. Было понятно, что она переживала не только за будущее матери, но и за свою судьбу. Да и встречаться с человеком, который когда-то разрушил всю ее семью, девушке было страшно. Откинувшись на спинку стула, я ненадолго задумался. Ввязываться в подобный конфликт с учетом всего происходящего было опасно, особенно если предположить, что противник в ближайшем будущем может стать председателем Hyundai Group. В этом случае он сможет раздавить нас без особых усилий. Но был и другой момент. Если слова о его специфическом характере верны, то он в любом случае попытается нас уничтожить. Хотя бы потому, что мы уже справились с его братом и представляем потенциальную угрозу. Мион, которая до этого молча разглядывала свою чашку с кофе, подняла глаза и снова заговорила. «Могу я попросить тебя встретиться с ним? Ты ведь неплохо понимаешь людей». Заметив мелькнувшее на моем лице легкое удивление, поспешила продолжить. «В том смысле, что обычно ты знаешь, кто из собеседников настроен против тебя, а кто не представляет никакой угрозы. Было бы неплохо, если ты оценишь, насколько он опасен, и опасен ли вообще?» Я медленно кивнул и озвучил логичный вопрос. «А если все окажется правдой и он будет представлять угрозу?» Девушка шумно втянула воздух и сжала пальцы так, что они побелели. «Тогда его будет необходимо остановить. Я надеюсь, ты сможешь в этом помочь». Ее глаза светились надеждой, пробивавшейся сквозь печаль, боль и растерянность. Вот только на этот раз противник был совсем иного уровня. И скорее всего, уже был в курсе, что изгнание его двоюродного брата было организовано с моей помощью, что значило, в какой-то мере представлял себе мои возможности. С подобным врагом я еще не сталкивался. Теоретически к фигурам такого уровня можно было отнести отца Мион или главного прокурора Сеула, но были серьезные отличия. Главный прокурор не подозревал, на что я способен, а отец Мион подставился настолько глупо, что я до сих пор удивляюсь, как его не уничтожили раньше. Дай мне знать, когда он прилетит в Корею. Попробуй вытащить его на беседу в ресторан или иное место, подходящее для разговора. Я появлюсь там и постараюсь сделать выводы. Мион поморщилась и нахмурилась. А это не слишком откровенно, он же все поймет. Я пожал плечами. Он в любом случае все поймет. Вопрос скорее в его реакции и в том, какие выводы я смогу сделать по итогам встречи. Откинувшись на спинку стула, она подумала пару секунд, а потом согласно кивнула. «Хорошо, сделаем так», не слишком уверенно глянула на меня. «А если он окажется того же сорта, что и мой отец? Ты поможешь?» Хотелось ответить, что это будет зависеть от многих факторов, включая анализ его связи и ресурсов, которыми тот располагает. Но в текущей ситуации она могла воспринять подобный вариант единственно возможным образом, как отказ. Поэтому я ответил иначе. «Если выяснится, что твой дядя представляет опасность, мы найдем способ его остановить. А пока мне нужна вся информация, которая у тебя есть по иным кандидатам на пост председателя Hyundai Group. Их имена, ключевые моменты биографии, связи в правительстве, союзники в медиа и все остальное, что сможешь вспомнить. Ты ведь наверняка со многими из них знакома». Лицо девушки озарила улыбка, и она радостно подалась вперед. «Конечно, я все сделаю». Судя по уверенности, которая светилась в ее глазах, в победе над дядей девушка совершенно не сомневалась. С одной стороны, это радовало, подобная уверенность могла оказаться полезной, но с другой, мне предстояло объяснить ей, что далеко не из каждой битвы можно выйти победителем. Оставалось придумать для этого подходящий формат, такой, который не подорвал бы ее веру в мои способности, а потом скорректировать его для Чжи Чен и Унхонг. Мион покинула кофейню спустя 20 минут, в конце концов согласившись сделать тест ДНК и прояснить ситуацию с ее биологическим отцом. Это был крайне важный фактор, по крайней мере с точки зрения обоих мужчин. Если же посмотреть под иным углом, чьей бы дочерью она ни оказалась, как минимум одного потенциального союзника мы получим, как минимум, рычаг давления для того, чтобы сделать его таковым. Оставалось надеяться, что мать Мион ограничилась контактами всего с двумя мужчинами. В противном случае, нас ждали два разъяренных дракона, жаждущих крови как матери, так и ее дочери. Когда Мион скрылась в дверях, на прощание обняв меня, телефон звякнул, сигнализируя о сообщении. Минсопек прислала очередной отчет по нашим компаниям в медиа. Просмотрел я его уже в машине, убедившись, что все идет по плану. В случае с благотворительным фондом Hong Gaming, Ситуация вовсе развивалась даже более успешно, чем я предполагал. Потом пришло сообщение от Сюрин. Она прислала краткую выжимку по делу народного патруля, добавив к ней информацию о расследовании в отношении задержанного в Пусане прокурора. Последний был арестован, и новости о нем все еще заполняли страницы СМИ, хотя их стало гораздо меньше на фоне первого дня. Однако никаких публичных заявлений от имени национальной разведки пока сделано не было. Конечно, это можно было объяснить самыми разными причинами, самой банальной из которых – было нежелание раскрывать детали следствия. Но мог быть и другой вариант, более опасный для нас, закулисные переговоры между руководством разведки и прокуратуры, в которых последние пытались убедить первых не освещать дело в прессе. Естественно, ради небольшой фигуры вроде прокурора они бы так стараться не стали. Но в данном случае речь могла идти о репутации всей прокуратуры в целом. После ареста главного прокурора Сеула, который был обвинен в связях с триадами, по их имиджу был нанесен сокрушительный удар, а теперь еще один сотрудник был задержан при получении взятки, все от тех же триад. Прокуратура и так не была популярным государственным институтом в Корее. В свете же последних новостей она вовсе представлялась рассадником преступности и коррупции. На месте министра юстиции и генерального прокурора я бы всерьез озаботился этим вопросом. Когда я был уже на половине пути к офису, телефон снова подал сигнал, на этот раз сигнализируя о входящем звонке в мессенджере. Приняв вызов, я услышал напряженный женский голос. «Мы только что раскопали кое-что, вернее, Гион Шин раскопал, а я проанализировала. Когда ты будешь на месте?» Бросив взгляд в окно, я пожал плечами. «Минут через 10-15, в зависимости от светофоров. Что именно вы нашли?» Сюрин на мгновение замялась, потом неуверенно ответила. «Думаю, тебе лучше самому взглянуть. Кажется, вырисовывается связь между народным патрулем и компанией, которую в какой-то мере можно отнести к государственным». Я удивленно поднял бровь. Контекст намекал, что речь либо о государственном предприятии, либо о фонде, связанном с правительственными структурами, либо об оборонном секторе, работающем в тесной связке с правительством и Синим домом. «Как только доеду до офиса, зайду к тебе. Постарайся подготовить краткий отчет». Женщина подтвердила получение команды и прервала звонок. Я же погрузился в мысли. Внезапный поворот событий. Как минимум, я не совсем понимал, зачем кому-то, связанному с властями, могла понадобиться организация вроде народного патруля. Пара версий у меня появилась, но они были настолько безумны, что их вероятности я бы оценил буквально в пару процентов. От размышлений меня отвлекло очередное сообщение. Сюрин сбросила ссылку на прямую трансляцию. Увидев подгрузившееся описание, связанное с Джисок Ра, я кликнул по ссылке, и передо мной развернулась картинка видео. Бывший главный прокурор Сеула был без наручников, а одежда на нем совсем не напоминала тюремную робу. Вполне приличный костюм и выглаженная рубашка с галстуком. Выступление больше подходило речи политического деятеля, чем человеку, находящего под следствием по обвинению в связях с триадами. Какое-то время я слушал, вникая в суть происходящего. Затем переключился на мессенджер, собираясь отправить сообщение Гионшину, но не успел. На экране снова высветилось окно вызова. Теперь со мной желал побеседовать Гарам Хур, глава X. Гарам Хур перешел к делу сразу после приветствия. «Ты же помнишь о своем долге, Мин Джинхо, том самом, что ты мне пока еще не вернул?» Я утвердительно угукнул. «Надеюсь, твоя просьба будет соразмерно оказанной услуге». Он скрипуче рассмеялся. «Естественно, мой дорогой друг. Именно так все и работает. Иначе уже я окажусь должен тебе, а этого очень хотелось бы избежать». Я тихо хмыкнул в ответ. «Видимо, нам потребуется встретиться». Он снова коротко рассмеялся. «Не сегодня, и не только со мной. Ты не поверишь, но я хочу исполнить твою собственную просьбу. Помнишь ведь, как просил меня устроить встречу с человеком, который предложил неплохую работу? Это было неожиданно. Буквально недавно Гарам Хур говорил, что встреча с его таинственным кандидатом в президенты практически невозможна. А теперь сам предложил мне личный контакт, что наводило на мысли об определенных изменениях в стратегии кандидата. В любом случае, отказываться было бы глупо. Во-первых, я сам просил встречи. А во-вторых, встретившись с ним лицом к лицу, смогу оценить этого человека. Плюс достоверно выяснить его личность, пусть определенные догадки на этот счет у меня уже имелись. «Когда, где и в какое время?» – спросил я. Гарам Хур вздохнул. «Думаю, в эту субботу, вечером. Точное время пока назвать не могу, но думаю, ради такой беседы ты сможешь освободить один вечер в своем расписании. После того, как ответил коротким «смогу», он продолжил. Послушай старого мудрого человека, Минджин. Такой шанс выпадает раз в жизни. Ты уже неплохо поднялся по горному склону, и тебе кажется, что дальше все тоже будет легко и просто. Но ты должен прекрасно понимать, любая масштабная лавина снесет тебя к самому основанию горы, завалит камнями, погребет под ними и не даст подняться. Если присоединишься к этому человеку, сразу окажешься среди драконов. Поднимешься в небо и станешь неуязвим для любых земных катаклизмов. Со старым политиком я попрощался спустя 5 минут, когда машина уже подъезжала к офису. Впрочем, единственное, что он за это время пытался сделать, настроить меня на правильное восприятие будущей беседы. Правильное, с его точки зрения, само собой. На самом деле, упорство и настойчивость, с которыми неизвестный кандидат в президенты пытался заполучить меня в свою избирательную кампанию, настораживали. Нанять маркетолога, который неплохо себя проявил в бизнесе, логично. Рассчитывать, что он обеспечит результат и обещать за это неплохую оплату, рационально. Но приглашать его на позицию главы всей компании или даже на место руководителя команды, которая станет заниматься концептом этой самой компании, обещая при этом сделать специалиста министром, за пределами логического мышления. А предложение сделать меня собственником нового Чебалей, вовсе лежало абсолютно в иной плоскости. Единственные две теории, которые приходили мне в голову, были кардинально противоположны. Первая, потенциальный наниматель не слишком здраво оценивал окружающий мир и принимал решения, отталкиваясь от эмоций и интуиции. Вторая была куда более интересной. Она предполагала, что тот в курсе большинства моих свершений на территории Кореи. Учитывая, что Гарам Хур вряд ли бы стал связываться с кем-то, принимающим решения, опираясь на эмоции и чутье вместо фактов, приоритетной однозначно становилась теория под номером 2. Только вот я никак не мог понять, каким образом некто мог получить доступ к информации о моих проектах. Даже если предположить, что среди новых стажеров есть крот, которого я каким-то чудом пропустил, он никак не мог слить данные, к которым не имел доступа. К тому же, если говорить о внутрикорпоративной войне в Чен Групп, я действовал практически в одиночку, а потом работал с теми людьми, которым сейчас доверял на все 100%. Конечно, оставался еще Урам Ха, но парень сейчас находился в больнице и вряд ли мог кому-то что-то рассказать. Безусловно, какую-то часть информации он уже благополучно выложил, и кто-то из людей Джи Сокра мог передать ее дальше. Но это не могло создать настолько прекрасного впечатления, чтобы обещать кому-то место в правительстве или гарантировать создание новой корпорации. Впрочем, прямо сейчас ломать голову было бесполезно. Как минимум по той простой причине, что даже если у меня и были теории по поводу фигуры кандидата в президенты, союзником которого стал Гарам Хур, для понимания ситуации требовалось куда больше фактуры. Поднявшись наверх, я первым делом отправился в кабинет Хюрин. Женщина встретила меня взглядом, в котором плескалась целая гамма эмоций, от радостного удовольствия до легкого беспокойства, и молча откатилась на кресле в сторону, открывая доступ к своему ноутбуку. Текстовые файлы, которые она подготовила в качестве отчета, были небольшими, зато информация в них содержалась весьма интересная. Пакет финансовых транзакций между 3 корейскими компаниями. Одна из них была дочерней фирмой крупного оборонного концерна, с контрольным пакетом акций государства, другая – консалтинговым агентством, которое оказывало первые услуги в виде консультаций. А вот третья была куда интереснее, она владела рынком. Пусть не самым большим, но тем не менее достаточно масштабным в рамках Сеула. Если отталкиваться от перечня платежей, то выходило, что дочерняя фирма оборонного концерна регулярно выплачивала консалтинговому агентству неплохие суммы за услуги в формате бизнес-консультаций, а само агентство снимало офис на территории рынка. По крайней мере, именно такое назначение стояло в платежах. Правда, отталкиваясь от местоположения того самого рынка, я искренне сомневался, что их помещения могут сдаваться по такой стоимости за квадратный метр. Собственно, в нижней части отчета уже имелась информация о свободных площадях, которые предлагались на территории рынка. Хюрин успела пробежаться по объявлениям и выяснить, что стандартные расценки аренды там кратно ниже. Впрочем, самое интересное ждало меня в другом файле. Транзакции от компании-собственника рынка в общественную организацию, которая управляла Народным патрулем Кореи. Что интересно, общий объем платежей практически полностью совпадал с теми суммами, которые консалтинговое агентство отправляло за аренду. Более того, был идентичен объему денег, которые поступали в это самое агентство от оборонной фирмы. Дочитав до конца, я посмотрел на Хёрин. Та довольно улыбнулась. «Представляешь, что будет, когда мы это опубликуем? Сколько голов покатится вниз?» Я покосился на экран ноутбука, где отображался текст, после чего с некоторым скепсисом хмыкнул. «Чьи-то головы, безусловно, полетят, но это будут совсем не те люди, которые нам нужны». Хёрин слегка нахмурилась, тоже посмотрела на экран. «Мы можем копнуть глубже. Это громадная оборонная корпорация. Десятки производственных площадок, тысячи специалистов, масса контрагентов. Уверена, Гион Шин найдет подход. А там, где отыщется пара слабых звеньев, рано или поздно получится добраться до всей цепи». Улыбнувшись, женщина добавила: «Мы можем вскрыть такое, что часть нашего генералитета лишится погон, а тюрьмы пополнится сотнями военных бюрократов». Я усмехнулся. «Ты же понимаешь, что это оборонная корпорация. По сути, армейская структура. Знаешь, что произойдет, если мы попробуем влезть туда?» Женщина слегка нахмурилась, секунду подумала и пожала плечами. «А что произойдет? Мы ударим первыми и уничтожим их до того, как они успеют ответить, как это всегда и было». Я с трудом сдержал тяжелый вздох. После посещения римской термы и размытия барьера, который сдерживал эмоции, контролировать свое собственное поведение стало куда сложнее. Поэтому, сейчас я решил дать себе чуть свободы. Тем более в данном случае были все основания намекнуть бывшей полицейской, что мы не всесильны. Даже если сумеем вцепиться в горло настолько крупному зверю, в конце концов он нас раздавит. Возможно, весом своего падающего тела, но легче нам от этого все равно не станет. Любая попытка покушения на оборонную промышленность – шпионаж. Ты прекрасно знаешь, как реагируют на подобные обвинения в нашем обществе. Национальная разведка – не та структура, с которой можно разыгрывать свои собственные схемы. Хёрин с легкой иронией приподняла брови, и я сразу же поправился. Схемы, которые связаны с оборонной промышленностью Кореи, и выглядят несколько более глобально, чем уничтожение одной мелкой прокурорской фигуры. Женщина нахмурилась, мельком бросила взгляд на экран ноутбука, посмотрела на меня. «Предлагаешь оставить все как есть, никого не трогать? Ты же сам видишь, они финансируют общественную организацию. И ладно бы это было что-то полезное, или речь шла банально о краже денег. Военные чиновники берут деньги из оборонного бюджета, чтобы оплатить чьи-то структуры, которая подозрительно напоминает боевые уличные отряды». Я медленно кивнул. В целом, ее точка зрения была верной, и я ее прекрасно понимал. Использовать государственные деньги, чтобы финансировать частную политическую деятельность, для Кореи не слишком типично. Воровать деньги из бюджета – это своего рода нонсенс. Обычно чиновники зарабатывали на услугах для чеболей, иностранного бизнеса, в принципе для любого, кто был готов достаточно заплатить. Но это были финансы за преференции. За то, что они закрывали глаза на определенные действия, выдавали разрешение на проведение работ, вносили необходимые изменения в законы. Здесь же все было сделано куда более грубо и прямолинейно. Единственное, с чем создатели схемы немного повозились, так это с каналом отправки денег народному патрулю. Даже если мы что-то отыщем, и это будет нечто настолько ценное и громкое, что снесет со своих позиций массу людей в пошитых на заказ пиджаках, использовать подобную информацию все равно будет проблематично. Ты же сама это прекрасно понимаешь. Женщина покрутила в руках ручку, задумчиво посмотрела на меня, потом аккуратно положила ее на столешницу и озвучила вопрос. «Так что тогда делать?» Гион Шин наизнанку вывернулся, чтобы достать данные, и теперь нам остается их просто утилизировать. «Просто выкинем все на свалку?» Я снова покачал головой. «Нет, мы их используем, но только тогда, когда для этого будет максимально подходящее время, и уж точно не будем прыгать обеими ногами в расставленные капканы». Несколько секунд подумав, Хёрин уже совсем иначе посмотрела на строчки текста, что отображались на экране ее ноутбука. «Я же поинтересовался, почему вы вообще занялись этой фирмой?» Женщина снова схватила со стола ручку и принялась медленно крутить ее между пальцев. Гион Шин добрался до списка жертвователей народного патруля, выделил самых крупных и начал действовать. Никакой информации со стороны не поступало, если ты об этом. Это было полностью самостоятельное решение. Раз так, эта небольшая операция все еще могла сохраниться в тайне. И если нам повезет, никто ничего не узнает. По крайней мере, до того момента, как мы со всем разберемся и начнем действовать. Составь полный отчет, используя данные из публичных источников, которые есть по этим компаниям. Плюс, собери все по оборонной корпорации. Нужны все данные по крупным и средним контрактам, заключенным за последние 10 лет, как внутри Кореи, так и за ее пределами. В глазах полицейской мелькнуло легкое удивление. Я бы не сказала, что это что-то крупное, покачала она головой, взглянув на экран ноутбука. Там скорее наоборот, мелочь. Я улыбнулся, подошел чуть ближе и посмотрел на нее. Если люди воруют небольшие суммы, значит, они способны украсть и крупные. Это не вопрос масштаба, это вопрос концепции. Если деньги уходят на сторону, значит, из бюджета украдено не только это. И рискну предположить, для своих личностей, суммы они забирают куда более серьезные. Хёрин молча кивнула. А спустя минуту я уже покинул ее кабинет, отправившись к технической команде. Сообщение в чат я успел отправить, когда уже был около офиса. Тем не менее у главы технической команды имелось немного времени на подготовку. И к моменту, когда я оказался в его секции, он уже приступил к работе. Стоило мне зайти, как парень сразу же начал говорить. Пока 12 целей, которые определила Минсо. 7 крупных блогеров и 5 медиа. Все выпустили материалы о заявлении Джисок Ра, буквально через пару минут после того, как тот завершил трансляцию. Двое вообще не стали дожидаться ее конца. Стоило замолчать, как в беседу включилась Сэйян Бэ. Еще неплохо было бы проверить заместителя министра юстиции. Он лично приезжал к Джисок Ра, чтобы проконтролировать его подготовку к выступлению перед прессой. Я поднял брови, демонстрируя удивление, и девушка развела руками. Что? Отыскала одного из охранников в приложении для знакомств и немного поболтала. Мужчина никогда не бывает более разговорчивым, чем когда пытается впечатлить девушку. Я машинально покосился на Гионшина, и она немедленно добавила. Персонаж в приложении знакомств сгенерирован нейросетью. Все фотографии тоже. Из моего там только текст в переписке, не более. Лидер технической команды вздохнул. Судя по всему, несмотря на относительную невинность данной операции, она ему все равно не слишком нравилась. Зато сам ход был ловким. Попробуйте выяснить, кто за этим стоит. Джисок Ра точно не смог бы обеспечить все сам. Будь у него подобные ресурсы, он бы не стал торчать столько времени за решеткой. Гионшин глянул на свой экран и посмотрел на меня. Ты говорил с Хёрин, я кое-что нашел, и это на самом деле важно. Я кивнул, говорил. Мы все обсудили и через пару минут я сброшу концепт задачи в чат лидеров команд. По третьему протоколу, красноволосая стажерка, которая сейчас по сути занимала позицию заместителя руководителя команды, чуть нахмурилась, но возмущаться вслух не стала. Хотя на ее месте я бы об этом подумал, как ни крути, операция с Ким и Шон далась ей непросто. Уровень угрозы для девушки зашкаливал, не говоря уже о том, что авторство самой идеи тоже принадлежало ей. Добравшись до кабинета, я действительно набросал небольшой концепт и отправил его в чат руководителей команд, чтобы все знали о потенциальных угрозах и представляли, с чем мы имеем дело. Плюс знали, какие задачи им предстоит отработать в первую очередь. Следующий раз меня потревожили буквально через 15 минут. Снова Хёрин и опять по тому же самому поводу. В этот раз женщина проверила название оборонной корпорации и ее дочерней фирмы в другом источнике. Копии данных с флеш-карты Вэньминтана. Естественно, у нее была только часть информации, предоставленной китайцам. Тем не менее, перечень всех юридических лиц, связанных с корейским партнером китайского генерала, там имелся. Этого хватило, дочерняя фирма входила в число компаний, которые использовались, как промежуточные узлы в системе распределения черных средств. В том же списке оказалось и консалтинговое агентство, которое, судя по их веб-сайту, активно работала с контрагентами на территории всей Кореи. Тот факт, что я упустил этот момент, намекал на необходимость полноценного отдыха, а вскрывшиеся факты заставляли совсем иначе взглянуть на ситуацию. Получалось, народный патруль финансировали не просто какие-то условные военные бюрократы или даже кто-то из армейских генералов, о которых я ничего не знал. Сын Джисок Ра получал деньги от человека, тесно сотрудничающего с влиятельной фигурой из соседней империи, что окрашивало картину в совершенно другие тона. Не успели в моей голове сложиться детализированные версии, как Хюрин снова объявилась на связи. Прислала текстовый файл, в котором были транзакции все того же самого рынка, который получал деньги от консалтингового агентства. Только в этот раз упор был сделан на переводы от совершенно другой компании, одной из торговых фирм, которые занимались оптовыми поставками рыбы в розничные сети Кореи. Фирма арендовала на рынке склады, регулярно оплачивая суммы, куда выше рыночной стоимости. Дальше эти деньги выплачивались еще одной компании, которая, судя по документам, занималась вывозом мусора и следила за чистотой территории рынка. Как можно было догадаться, дальше они отправлялись все туда же, в народный патруль. Имелась только одна проблема – собственник рынка в материалах Вэньминтана не фигурировал. Либо ханец его банально пропустил, либо в данном случае речь шла о кооперации корейского генерала с кем-то еще. Следом за текстовым файлом, Хюрин отправила в чат руководителей сообщение. Решила проверить все бухгалтерские документы рынка, раз у нас есть к ним доступ. В первую очередь выбрав контракты, где суммы отличались от их стандартных расценок. Вот что получилось. Очередной упавший в чат файл содержал информацию о транзакциях сразу по трем договорам аренды. Точно такая же схема, которую использовали в предыдущих случаях. Рынок получал деньги по завышенным ставкам, а анализ исходящих платежей позволял определить сразу два юридических лица, которые получали ровно такие же суммы, если отталкиваться от общего объема транзакций за месяц. Единственное, что оставалось непонятным – кого именно финансируют по такой схеме и чем те занимаются. Для полной идентификации данных требовался доступ к бухгалтерии новых целей, но факт оставался фактом, мы вскрыли еще один компонент нелегальной финансовой сети. Я планировал погрузиться в изучение полученных данных и заняться их анализом, а перед этим просмотреть полную версию выступления Джисок Ра. Но не успел я даже толком сфокусироваться, как тихо захрипела рация. У нас посетитель, Санбаним. Говорит, что хочет с вами поговорить. Представился как Е Джунг Ханг, из Кханг Групп, глава 11. Стоит признать, такого я услышать точно не ожидал. Сама мысль о том, что кто-то из руководства Кханг Групп возьмет и заявится в офис бушующего кита, казалась откровенным бредом. Тем не менее, Е Джунг Ханг был здесь. И если исключить безумную вероятность, что кто-то представился его именем, ко мне в гости явился младший из принцев Кханг. Я потянулся к рации, чтобы дать посту номер один команду пропустить неожиданного гостя, но тут телефон завибрировал сообщением от Хён Ву. Глава безопасности сообщил, что Е Джунг Кханг действительно стоит перед входом и ждет, пока его пропустит охрана, вместе с парой своих телохранителей и двумя сопровождающими. Цель визита, понятное дело, не озвучил, ограничившись общими словами о необходимости поговорить. Но, если верить оценке Хён Ву, агрессии он не демонстрировал, равно как и сильного беспокойства. Безусловно, бывший полицейский мог ошибаться, как и любой другой человек. Тем не менее, когда мы встретились в комнате, которую я выделил в качестве переговорной, и пригласил туда неожиданного гостя с парой его помощников, наблюдения Хён Ву подтвердились. Е Джунг Ханг действительно выглядел относительно спокойно. Я бы сказал, на его лице превалировало раздражение из-за нахождения в моем офисе, полностью подавляющие иные эмоции. Грубо говоря, парень был недоволен тем, что его отправили на переговоры, полагая, что вести их должен кто-то другой, стоящий намного ниже его по иерархии. Когда мы расположились за большим прямоугольным столом, с одной стороны Е Джунг с двумя своими сопровождающими, а с другой я вместе с Мин Со, он какое-то время молчал, видимо, ожидая, что я начну разговор первым. Поняв, что этого не произойдет, заговорил сам. Мы хотели бы нанять вас для реализации одного проекта. Здесь изложены условия. Один из помощников подвинул в мою сторону папку с бумагами, которую до того положил на стол. Усмехнувшись, я открыл ее. Проект они действительно предлагали. Более того, он полностью соответствовал профилю бушующего кита, рекламная кампания нового подразделения по производству пластиковой посуды. Даже документацию составили по всем правилам рынка маркетинга, с графиками, анализом данных, конкурентами, информацией о целевой аудитории и прочими данными, которые обычно запрашивают рекламные агентства перед началом работы. Оторвав взгляд от документов, я посмотрел на Е Джуна. У меня всего два вопроса. Почему бушующий кит? Из чего вы взяли, что я соглашусь на эту работу? В глазах парня мелькнула тень раздражения. Ты сумму видел? Не знаю, сколько ты обычно зарабатываешь на контрактах, но мы предлагаем гораздо больше средней цены по рынку. Там еще и процент включен. Он сделал надменный вид, покачав головой, и откинулся на спинку стула. Посмотрел на меня, всем своим видом изображая разочарование. И после этого эксперты говорят, что у нас проблемы в экономике. Как без них, если люди отказываются от денег, которые им суют в карман? Довольный своей репликой, он покосился на одного из помощников, потом на второго, увидев, что те сидят с каменными лицами, стараясь не демонстрировать никаких эмоций, с легкой обидой поджал губы. Что самое интересное, ни один из его сопровождающих тоже не был в курсе ситуации. Они не подозревали, что председатель Кханг Групп организовал покушение на мою жизнь. Единственная причина, по которой эти двое сидели с застывшими масками на лицах, корпоративная выучка. Как ни крути, они были наемными сотрудниками. Если сын председателя мог позволить себе определенное количество вольностей на переговорах, у них такой свободы действий не было. Сидящая слева от меня Минсо, которая прислонила костыли к столу, внимательно посмотрела на Еджуна и немного подалась вперед. А ты представляешь, сколько у нас работы, сколько клиентов, сколько они платят? С чего ты взял, что мы берем со всех остальных по стандартным рыночным расценкам? Девушка коротко рассмеялась, после чего сразу же добавила: у нас прорва работы, Еджун Кханг, понимаешь, и целая очередь желающих заполучить бушующего кита в союзники. Каждый из них готов заплатить гораздо больше, чем предлагаете вы. Парень недовольно скривился, мельком глянул на меня, потом вернул взгляд на девушку. Ты даже документы не посмотрела. Откуда знаешь, сколько именно мы готовы заплатить? Кханг Групп, это тебе не какая-то мелочь. Мы преуспевающая семейная корпорация, готовая щедро платить за качественный сервис. Последнее слово он постарался выделить голосом, намекая, что сейчас разговаривает всего лишь с обслугой, чья задача – удовлетворять потребности и желания Кханг Групп. С его точки зрения, это, видимо, должно было выглядеть внушительно. Мимика Минса была видна мне лишь боковым зрением, но этого хватало, чтобы понять, девушка вот-вот взорвется. Учитывая, что она была в курсе, кто стоял за покушением, реакция была вполне ожидаемой, тем более с учетом поведения юноши. Не сказать, что он вообще старался наладить контакт или хотя бы выглядеть дружелюбным. Поэтому я заговорил первым, опередив главу команды маркетинга и не позволяя ей сорвать переговорный процесс. Минса абсолютно права, работы у нас не в проворот. Боюсь, ты не совсем понимаешь, куда именно пришел и с кем ведешь переговоры. Улыбнувшись, я встретился с ним взглядом, чуть изменил позу, слегка наклонившись вперед, скорректировал тембр голоса. Мы работаем с клиентами, которым согласны дать рекомендации наши партнеры, те, которым мы можем доверять и в которых полностью уверены. Пожав плечами и не разрывая зрительного контакта, поинтересовался, кто может дать рекомендации к Кханг Групп. Вот теперь на лице парня отразилось негодование. Такого поворота событий он явно не ожидал. Тебе нужны рекомендации для того, чтобы работать с Кханг Групп, а для дел с Синим Домом тоже рекомендации попросишь, или для Samsung Group? Что ты о себе возомнил, Мин Джин? Решил, что раз провернул пару фокусов, теперь все будут стоять перед тобой на коленях и умолять заняться их рекламой. Насмешливо фыркнув, он хлопнул ладонью по столешнице. Посмотри еще раз на цифры в документах, прикинь прибыль, подумай, сколько ты сможешь заработать. Это что, по-твоему, плохое предложение? Кто-то больше платит тебе за рекламные кампании. Если смотреть на ситуацию объективно, некоторая доля истины в его словах была. Кханг Групп действительно предложила неплохие условия рекламного контракта. Они были готовы платить с самого раннего этапа. С того момента, когда мои креативщики откроют перед собой пустые документы, положат пальцы на клавиатуру и задумаются, что такого сделать для раскрутки продукции. За успех же обещали солидные бонусы, плюс процент от общего объема продаж. Не от прибыли, как в случае с биодобавкой, а от всей полученной суммы. Нам предлагали 2% от валовых продаж пластиковой посуды внутри Кореи и 4% от каждого зарубежного контракта. Это было много, особенно с учетом всех остальных денег, которые мы должны были получить от Кханг Групп. Впрочем, почему предложение звучало именно так, мне было понятно. Председатель забрасывал удочку. Хотел посмотреть, как мы отреагируем на предложение, от которого, по его мнению, не отказался бы ни один рекламщик Южной Кореи. Отсюда и настолько щедрые условия. Расчет был прост. Резкий отказ, агрессия против его младшего сына или иная странная реакция, любой из этих вариантов подтверждал подозрение по поводу моей информированности. Председатель наверняка был в курсе проблем внутри юридической компании Ким и Шон, естественно, предполагая, что информация могла каким-то образом добраться до меня, а там, как знать, возможно, даже считал меня виновником возникновения тех самых проблем, что в целом, было даже справедливо. В этот раз опередить Минса я не успел, девушка заговорила первой. Значит, ты явился сюда без всякого согласования, бросил нам стопку бумаг, сидишь с пафосным видом и говоришь всякие разные глупости, а мы должны кивать головами, как роботы, и на все соглашаться. Ты так это видишь? Привык сидеть у подножия трона и смотреть, как слуги рвут друг друга на куски за право поцеловать тебе пятки. Е Джунг Ханг смешался. Посмотрел было на одного из своих помощников, видимо, рассчитывая получить от него поддержку. Но стоило тому повернуться к своему господину, как парень уже изменил точку зрения и устремил взгляд на Минсо. «Ты что, сериалов про Чебалей пересмотрела? Мы здесь для того, чтобы обсуждать бизнес». «Да, я приехал без предупреждения, потому что отец внезапно решил, что хочет работать именно с вами. Но это хорошее предложение, щедрое. Стоит нам объявить тендер и в нем примет участие каждый. Абсолютно все рекламные агентства Сеула, даже иностранные подтянутся. Таких условий на рынке больше нет». Один из сопровождающих едва заметно занервничал. Маска на его лице оставалась неизменной, но вот глаза забегали. Судя по всему, определенные инструкции председатель им все-таки озвучил. Например, попросил не говорить о том, что рекламная кампания является его инициативой. Могу поспорить, в качестве фигуры, которая предложила компанию «Бушующий кит», должен был выступить совсем другой человек, но Е Джунг Ханг уже озвучил нужные слова, и откатывать ситуацию назад было поздно. Минса собиралась ответить, а я, в свою очередь, планировал прервать ее, но в тот момент, когда мы одновременно заговорили, внезапно распахнулась дверь, и на пороге появился Бэк Хён Цой. Окинув нас взглядом, с невинным выражением лица задал вопрос: «Там какой-то дедушка хочет, чтобы я подписал бумаги на 700 тысяч долларов, причем в этот раз не нам, а кому-то еще, мне подписывать или нет, Санбаним». Под дедушкой он, видимо, имел в виду нашего нового бухгалтера Ман Шик Джонга, который к концу рабочего дня прибыл на место, мотивировав это необходимостью разгрести срочные дела с налогами. В итоге занялся делом под бдительным присмотром сначала самого Хён Ву, а потом одного из безопасников, что раньше работал в команде, занимавшийся финансовыми расследованиями. Маска спокойствия на лице помощников Е Джунг Ханга треснула и рассыпалась в пыль, обнажив живой интерес к словам нашего штатного блогера. Я же спокойно повернул голову и ответил: «На всякий случай уточни детали у Хюрин, но в целом, это наш новый финансист, так что можешь смело подписывать».